Хозяева леса. То есть как это работает за еду? Грозный человек, прилетевший утром из столицы, действовал одинаково на весь город. Люди вытягивались в струнку и лепетали оправдания. Фыси была уверена, что ее начальник это не коснется, но теперь и он стоял, как подросток, пойманный на воровстве. Фыси оценивающе оглядела пришельца. Так ли он в самом деле силен? Вроде они с начальником в одном весе. Она хоть и молодая кошка, но уж с человеком-то справится наверняка. На пробу пошипела. Грозный не обратил внимания, а вот начальник обернулся и цыкнул на нее. «Да с чего? Она же помочь хотела!» «Ахматхон, а как ей деньгами-то? Она в них не понимает ничего. Мы пытались, а она только жалобные глаза строит и просит сурчатины». «А живет она где?» — смягчил тон Грозный. «Может, на самом деле и не заметил Фысино шипение?» «Да тут же, в участке!» Начальник махнул рукой в сторону Фысиной норы. Раньше там у людей хранились какие-то коробочки, но начальник велел их перенести в комнату побольше, а в этой навалить на пол одеял и проделать в двери щелку. Открывать и закрывать дверь Фыся быстро научилась даже в кошачьей форме. Там просто надо было внимательно посмотреть в рукотворный глаз. А вот нюхать, кто мимо ходит, через щелку удобнее. Грозный перевел взгляд на Фысю, которая топталась за спиной у начальника в человечьей форме и теребила длинноватые рукава форменной куртки. «Можно посмотреть вашу комнату?» Она, конечно, никого бы туда не пустила, но под прожигающим взглядом начальника хмуро кивнула. Отношения у них были простые и понятные. Фыся делала, что велят, и получала еду. Не делала — не получала. Грозный в два шага оказался у ее двери, дождался, пока начальник ее откроет, и сунул нос внутрь. «Чулан без окна», — припечатал он. «Так она не хочет с окном. Я предлагал», — возмутился начальник. Фыся яростно закивала. «Какие окна в норе? Она бы и дверь сделала втрое меньше, а то открываешь, и все настежь». Грозный потер нижнюю губу и дверь закрыл. «Санитарную обработку помещения проводите?» Начальник тяжело вздохнул и открыл рот для ответа, но так и не подобрал слова. «Может, все таки порвать этого нахала, да и дело с концом?» «Понимаю, она не больно-то пускает, так?» Пошел на попятный Грозный, как будто услышав Фысины намерения. «Но вы же понимаете, что у вас тут весь участок кошатиной провонял». Начальник недовольно покосился на Фысю. «А она что? Она вылизывается по расписанию. А что пахнет, так ее территория. Кем же тут пахнуть, как не ею?» «Давайте я приглашу для беседы министра природопользования», — предложил Грозный, окончательно утратив грозность. «Надеюсь, у него получится найти к ней подход». Фыси вовсе не хотелось позволять никому к себе подходить, но она понимала, что у начальника проблемы, и почему-то из-за нее. А это значит, что в ближайшие дни жрать она будет лежалую старую падаль, а не парную индейку. За тот месяц, что Фыся прожила в человеческом городе, она обнаружила, что весьма амбициозна, готова постараться ради живого сурка или теленка. Грозный вышел, а начальник вытер пот со лба. В углу завозился старикашка-щелкун, до сих пор притворявшийся ветошью. На самом деле его звали как-то еще, но он весь день щелкал по квадратикам на доске у себя на столе, глядя в цветную стекляшку перед глазами. И Фыся про себя называла его именно так. «Говорил тебе, дознаватель, брось бяку. Нет, притащил, расхлебывай теперь. Вот на шакала она тебе была нужна». «Ты бы предпочел, чтобы она воровала по окраинам?» Устало дал свой обычный ответ начальник на почти ежедневный вопрос щелкуна. «Ловить ее не обошлось бы без человеческих жертв, а потом все равно бы в камеру посадили и кормили. Лучше уж пусть паёк отрабатывает». «Ну, правильно. А нагоняй от Ахматхона нам получать», — проскрипел щелкун и снова защелкал по своей доске. «Ахматхон — мудрый человек», — убежденно сказал начальник. «Если выдаст нагоняй, значит, заслуженно». Фыся задумалась. С одной стороны, ей совершенно не нравилось, что начальник из-за нее получит нагоняй. Так что лучше бы он не так крепко верил в этого Грозного. С другой, именно его крепкая вера в закон и волю тех, кто этот закон придумал, уберегла Фысю от расправы в трактире и обеспечила ей нору и регулярную кормежку. Теперь, месяц проработав в отделении полиции, Фыся гораздо лучше понимала, как сильно ей тогда повезло. Ее размышления прервал Грозный, который вернулся, но не один, а в сопровождении молодого... кота. Фыся поставила уши торчком. «Ничего себе! Такой прилизанный! Она не сразу и поняла, что это кот! Если бы не уши, даже не подумала бы! Он и пахнет по-человечески — одеждой, мылом, транспортом!» Заметив ее, молодой кот тоже поднял уши и напряг верхнюю губу, как будто беззвучно мяукнул. Фыся ответила на приветствие и фыркнула, намекая, что он тут на ее территории. Кот развел уши в стороны, принимая ее старшинство. «Вот даже так! Ничего себе! А ведь он хоть молодой, но старше и крупнее нее. Не обманывает ли, что не позарится на кормное место?» Наверное, ее сомнения как-то отразились в жестах, потому что кот тут же сел на пол, пригнув голову, и вежливо представился. Его звали Хос. Фыся навернула вокруг него пару кругов, принюхиваясь. «Да, котяра не бедствует. Жрет от пуза, да выбирает куски пожирнее. И не боится совсем ни ее, ни людей». «Фыся!» — наконец снизошла представиться она и зыркнула на Грозного. «Он же не понимает по-кошачьи». «Пустой лес не нашла», — догадался Хос. «По эту сторону хребта вообще ничего нет», — пожаловалась Фыся. «Это потому, что люди нашего брата убивать перестали», — объяснил Хос, как будто Фыся сама не сообразила. «Старший человек так и думал, что так будет». Фыся снова заколебалась. С одной стороны, убивать перестали — это хорошо. Вот ее по закону не убили, а не будь того закона, и ее бы сейчас не было. С другой, что ж теперь, все безлесыми станут? Котята рождаются раз в 10 лет, а взрослые живут по 2-3 сотни. Куда всем деваться? Последний вопрос она ненароком задала, повернув голову на бок и растопырив уши. «Есть два пути», — важно ответил Хос, как какой-то старый кот. «Есть место, где леса и дичь, просторно и нет людей. Но туда надо добираться на человеческих штуках. Это как сидеть в доме без выхода на улицу несколько дней. И вернуться оттуда не выйдет. А там все другое, не как здесь. Вся дичь незнакомая, трава и деревья тоже». Фысе не очень-то понравился этот путь. Ее мамка всю жизнь учила, кого как ловить, а кто ядовитый. А тут все сначала? Да и сидеть в заперти несколько дней в человеческой клетке приятно мало. «Второй путь», — продолжал Хос, — «это жить с людьми, как ты живешь. Но тогда нужно принимать людские порядки». «Это какие?» — насторожилась Фыся. Вроде начальник от нее ничего такого не требовал, разве что не пачкать в отделении. «Мыться», — начал перечислять Хос, — «часто менять одежду». «Учиться говорить по-человечьи. И не 2-3 слова, а сложно, как они сами. И работу делать. Не так, чтобы только оставили в покое, а с умом». «Мыло вонючее», — пожаловалась Фыся. «Есть не вонючее, но за него надо отдавать деньги. У тебя есть деньги?» «У начальника есть», — припомнила Фыся. «Он тебе не мамка», — строго сказал Хос. «Он не обязан тебе уши вылизывать. Хочешь жить среди людей? Живи по людским правилам. Бери у него деньги и решай свои проблемы сама, не маленькая». Фыся пристыженно прижала уши. Начальник точно был не мамка. И Фыся видела, как тяжело ему дался этот месяц. Вначале он был бодрый и полный сил, а сейчас шерсть слиплась, лицо посерело, и глаза плохо открываются. Она думала, это потому, что Щелкун с ним ругается, но если он все это время решал Фысины проблемы, ей самой казалось, что проблем у нее нет. Жрешь, спишь, вынюхиваешь, кого велят. «Твои блохи по всему отделению скачут», — продолжал давить Хос. — «Людей кусают. Они на твоего начальника жалуются. Вот снимут его, другого поставят, а ты куда пойдешь?» Фыся пригнула голову и осмотрела приемную. «Да, блохи тут были. Может, зря щелку-то пропилили в двери». «Как же мне их собрать?» — жалобно мяукнула она. «Помыться!» — отрубил Хос. «Мыло блох убивает. Или жанку постирать надо, а пол под ней помыть». Фыся скисла. «Этак там ничего не будет ею пахнуть. Как же тогда от чужаков обороняться? Хотя вот взять Хоса. От него даже от самого котом не пахнет. И ничего, никто его с места не выжил пока. Может, у людей это как-то по-другому устроено?» «А как сделать, чтобы начальник вместо меня другую кошку не взял?» — наконец спросила она. Было непривычно выражать на кошачьем языке мысли, которых никогда ни от кого не слышала. Аж между ушами что-то нагрелось. Хос довольно уркнул, одобряя усилия Фыси. Она немного приосанилась. «Правильно думаешь. Надо договор заключить. Пока старший человек тут, он поможет». Фыся покосилась на Грозного. Тот сидел теперь с начальником за столом и пил чай под тихий разговор. «Это он и есть старший человек?» А Фыся думала его одолеть. «Ничего себе, по этим людям вообще ничего не понятно». «А как у них понять, кто старше?» — спросила Фыся, доверительно склонившись к Хосу. «Поначалу смотри просто, как другие люди себя ведут, и за ними повторяй», — наставил ее Хос. «Потом потихоньку научишься по одежде отличать». «Одежду же можно поменять», — изумилась Фыся. «И притвориться кем-то другим». Хос довольно сощурился. «Похоже, в полиции тебе самое место». Дознаватель второго ранга Йоргол подлил Ахматхону еще чаю в самую маленькую чашечку, что нашлась в отделении. Тот сидел расслабленно и, казалось, совершенно не смущался тем, что на столах навалено бумаг и прочего барахла, окна не мыты зимы, а по полу скачут Фысины блохи. Сама Фыся вместе с императорским котом сидела на полу поодаль. Эти двое обменивались потряхиванием ушами, подрагиванием губ и носов и редкими взмуркиваниями. «Как думаете», — размеренно произнес Ахматхон, наблюдающий за общением демонов, «сколько новобранцев вы будете готовы принять в следующем месяце?» Йоргол вздохнул и задумался. С одной стороны, людей не хватало катастрофически. У него лично не было времени даже тупо открыть сеть с вакансиями и найти в отделение уборщика. С другой, учить новобранцев тоже время нужно. А с третьей... «А многие ли из них готовы с кошкой под боком работать?» — угрюмо поинтересовался он. Конечно, держать тварюгу в отделении было вовсе не по уставу, но если велят ее выгнать, Йоргол будет стоять насмерть и уйдет вместе с ней. Потому что кошка она там или кто, но едва-едва вышедшую из детства девицу из глуши он без пригляду в мир не отпустит. «Все», — легкомысленно отмахнулся Ахматхон. «Уже сейчас такая ситуация в 5 региональных отделениях, и я предвижу, что скоро из хозяев леса надо будет формировать спецотряды. Как я и думал, поделив все кормные места, они потекли в города, а в городе полицейский участок для них самое безопасное место, да и работа тут для них есть сразу, без обучения. Впрочем, Кудряш обещал мне к осени и курс профподготовки для них состряпать. Будете участвовать в обкатке, я смотрю, у вас кошечка покладистая». «Так это...» Йоргол проглотил слова «не возбраняется». «Не стоит намекать начальству, что делал что-то, думая, что против правил». «По вашему плану?» «Ну, план — это сильно сказано», — скромно улыбнулся Ахматхон. «Я не знал точно, что все будет именно так. Но теперь уже картинка складывается, пора извлекать пользу». Йоргол собирался что-то ответить, но тут его тихая кошчонка, которая до сих пор не хотела ничего, кроме как забиться в угол с лебяжьей тушкой, решительным шагом подошла к столу и заявила. «Мне нужен договор и деньги». Йоргол обомлел. «Какой договор? Она ж неграмотная. Чему этот котяра ее научил и зачем?» «Очень хорошо», — лучезарно улыбнулся Ахматхон, доставая планшет. «Я вам предложу условия, а вы, если что-то не так, говорите». Фыся серьезно кивнула и уселась у стола. За ее плечом императорский котяра прямо в человечьем обличье упер руки в пол и сладко потянулся.